Yeah. Бахти. Санжим Продакшн. Музыка от души. Я слышал в трубке твое неровное дыхание и понимал, что ты находишься где-то на грани ненависти с обожанием. И будет правильно, если забудешь то, что есть и было между нами. Мне не просто видеть грусть твою, но я не чувствовал изначально ничего к тебе, лишь пустота внутри меня. И если говорить короче, я должен был любить тебя только до первой ночи, кричать громом о своей любви к тебе и громче. Все это может продолжаться лишь до первой ночи, писать строчку красивым почерком слова и снова. Это игра только до первого стона. Не больше, чем стома, способ убить боль на время и не расклеиться, чтобы самому я клею людей левых по сути, девушек непрочных. Прости, я чтобы выжить, я не нарочно. Ненавидь меня за то, что я нарушил правила. Ненавидь, и ты имеешь на это право. Нету нравов, им тут не место. Ненавидь за то, что я разбил твое. Ненавидь меня за то, что я нарушил правила. Ненавидь, и ты имеешь на это право. Нету нравов, им тут не место. Ненавидь за то, что я разбил твое. Не обвиняй меня ни в чем, я тут ни при чем. Я не хотел бить тебя, просто попутал черт. Как разбил тебе сердце, точно так же разбили мне мое на куски однажды. Может, когда узнаешь правду, ты меня поймешь. Когда-то я и сам летал, но влетел на нож. Я любил, ты представляешь, я умел любить и плыл к острову счастья, но налетел на рифы. Она была как нимфа, будто из кинофильма. Все закончилось ужасно, начинаясь мило. Букеты, подарки, смски по утрам и моменты счастья на цифровую фотокамеру. И я не понял, что случилось. То ли проснулся, то ли реально разлюбила, как ненужный мусор. Я думал, что один, я для нее единственный. Я был и вправду одним, да только одним из. И с тех пор я улыбаюсь, когда страдают за нее другие девушки. Это как мания, как наркотик. И чтобы избежать ломки, мне приходится изображать охотника. Ненавидь меня за то, что я нарушил правила. Ненавидь, и ты имеешь на это право. Нету нравов, им тут не место. Ненавидь за то, что я разбил твое. Ненавидь меня за то, что я нарушил правила. Ненавидь, и ты имеешь на это право. Нету нравов, им тут не место. Ненавидь за то, что я разбил твое. Не обвиняй меня ни в чем, я тут ни при чем. Я не хотел бить тебя, просто попутал черт. Как разбил тебе сердце, точно так же разбили мне мое на куски однажды. Ненавидь меня за то, что я нарушил правила. Ненавидь, и ты имеешь на это право. Нету нравов, им тут не место. Ненавидь за то, что я разбил твое. Ненавидь меня за то, что я нарушил правила. Ненавидь, и ты имеешь на это право. Нету нравов, им тут не место. Ненавидь за то, что я разбил твое. Как разбил тебе сердце, точно так же разбили мне мое на куски однажды.